что немецкие войсковые соединения перевозятся с Балкан на театр Румынского фронта. Один штабной офицер, расположенного в Румынии 8-го немецкого авиационного корпуса, который несколько дней назад приехал из Берлина, заявил, что раньше для начала немецких военных акций против СССР предусматривалась дата 15 мая, но в связи с Югославией срок перенесен на середину июня. Этот офицер твердо убежден в предстоящем конфликте. Герценберг говорил о предстоящем начале немецко-русской войны как о чем-то само собой разумеющемся. Он заявил, что вся его служебная деятельность направлена на это событие. Он же 28 мая 1941 года. АБЦ сообщает, что Март из Берлина остановился в Бухаресте. Сообщает на основании своих личных сведений следующее. Об отношении прошлой недели в немецко-русских отношениях ничего не изменилось. Военная акция Германии против СССР продолжает планомерно подготовляться и, как прежде, является в высшей степени актуальной. Военные приготовления идут как часовой механизм и делают вероятным начало войны еще в июне этого года. Военный главный удар против Красной Армии будет проведен при большой массированности и, по мнению немецкого военного руководства, в благоприятном для Германии исходе бой будет в пределах 3 недель. С началом Великой Отечественной войны и отъездом советских граждан из Румынии АБЦ и ЛЦЛ потеряли связь с Москвой. Полностью восстановить ее не удалось ни с помощью берлинской группы, ни с помощью специально заброшенных разведчиков. В отношении Велькишей у немецких спецслужб возникали подозрения, однако серьезных улик не было. Ни Альта, ни Ариец их не назвали. Когда Красная Армия освободила Бухарест в августе 1944-го, супругов Велькиш интернировали. До выяснения всех обстоятельств Курта посадили в Лефортовскую тюрьму. Через 1,5 месяца его освободили и вместе с женой поселили на конспиративной квартире. Прошло несколько месяцев, и с ними случилось то же, что и со многими другими военными разведчиками. Как, например, с Леопольдом Треппером, Анатолием Гуревичем, Шандером Радо, Рошелью Дюббендорфер, Йоганном Венцелем, Семеном Побережником. В марте 1946 года Курта и Маргариту с 2 сыновьями отправляют в Сталиногорский лагерь. Там умер от туберкулеза их старший сын. Весной 1951 года их этапируют в Минск. Вновь арестовывают и заводят на них уголовное дело. Младшего сына помещают в детприемник МГБ БССР. Следователи, которые ведут допросы, не желают слушать то, что говорят и пишут супруги Велькиш, и упрямо гнут свою обвинительную линию. 16 января 1952 года особым совещанием при МГБ СССР они приговорены, как говорится в обвинительном заключении, за работу в пользу разведывательных органов Германии и другие преступления к 10 годам ссылки в Красноярский край, считая с 9 июня 1951 года. В местах заключения Велькишей разыскал германский Красный Крест и благодаря ему они вернулись на родину 12 января.